«Это очень даже способно!» — закивал дед Ваня. «Насчет того, кто украл, он, черт, сквозь землю видит. Это ж Промзель! Я что тебе советую?» «Заобратай Белобокую и поезжай к Васе Вагишева. Авось он поможет тебе. У него сама милиция останавливается. Истинный бог, правда!» «К Васе не к Васе, а ехать искать надо», — примирительно сказал Андрей Иванович. «Во-во!» — подхватил старик. «Да Агишева 20 верст, и все лугами. Просквозишь всю плесу. Может, чего и отыщешь. Земля слухом полнится». «Пожалуй, в самом деле к Васе поеду». «Именно, именно. А я тебе лагун меду нацежу, воронка. Отвезешь Васе, выпейте. А вось и сойдете с ним. Поезжай, поезжай». Рыжая кобыла, прозванная Веселкой, была и опорой, и отрадой Андрея Ивановича. Высокая, подтянутая, как струна, за холку схватишь — звенит, грива светлая, волнистая, как шелковая, из рук течет. Что твой оренбургский платок, хоть накрывайся ей. Ноги сухие, золотистые, а бабки белые, как в носочках. Храп тонкий, сквозной, на солнце олеет, будто кровь кипит. На лбу звездочка белая, по крупу кофейные яблоки лоснятся, словно атласные. Красавица! 10 жеребят принесла и телом не спала. Берег ее Андрей Иванович и в работе, и в гоньбе. Каждого подрастающего жеребенка Третьяка передерживал на год, объезжал и впрягал в работу. Продавал только на 5-м году. Когда новый Третьяк лошадью становился, а там стриган подпирал, сосун большим вымахивал. И так в зиму по 4 головы лошадей одних пускал. Жеребята не работники, одна видимость лошадей, но едоки хорошие. И сено крупное есть не станут, им что помельче дай. «Лучшего 2 коров пустили», — говорила Надежда. «Тебе от одной молока девать некуда», — возражал Андрей Иванович. «От коровы и масло, и мясо. А что за польза от этих стригунов? Только сено в навоз перегоняют», — горячилась Надежда. «Не ты его косила, а я». «Чего ж ты переживаешь?» — невозмутимо отвечал Андрей Иванович. «Да ты прикинь, сколько сена съест твой жеребенок за 3 года. И что ты получишь от него? Где выгода?» «Ни одной выгодой жив человек. Я знаю, что тебе втемяшилось. Породу разводишь?» «Развожу». «А где она, твоя порода?» «Вон Зорьку в прутки продал. Ее обезвечили, она пузо по земле таскает. Набата в Брехове запалили, говорят, водовозом стал. Я за других не ответчик, а своих в обиду не дам. Но возьми, растопырься над ним, ухажер кобылей». И вот угнали Веселку. Украли гордость его и славу. 14 лет исполнилось кобыле, а ей и 10 не давали. В работе огонь. На ходу от рысака не отстанет. А характер? Какой характер? Вырастала она в мировую войну. Братья Бородины были на фронте, дома оставались одни бабы. Вот и хватила она волю при них. За 3 года нагулялась печь печью. Мужика увидит, храпит и копытами бьет. «Не подходи, не кобыла, атаман!» Объезжала ее Надежда. 2 раза телега со шкворни слетала. Передки в щепки разбивала и с обрывками вожжей да с обломками оглоблей прибегала домой. Забивалась в хлев и храпела, прядала ушами, как тигра. Только Надежда и входила к ней. «Веселка, Веселка! Стой, милая, стой!» Рукой ее по холке треплет. Та ноздри раздувает, глазом мечет, как бешеная, но стоит. «Ну и Надежда! Ну и оторвяга!» — удивлялась свекровь. «Она слово знает. Вот безбожница, вот бочежина. Бочежиной прозвали в семье Надежду от того, что она